Глава 19. Неужели сам явился? Обычно они присылают помощников. Нелегко тебе пришлось, моя девочка. Но главное, что ты справилась. Надо же, как умело Альтаир скрывает досаду по этому поводу. А если бы не справилась, быстро уточнила я, хищно подаваясь вперед, будто он мог меня видеть. Что было бы? «Ты в ванной?» — внезапно спросил демон, как видно, услышав всплеск воды от моего резкого движения. Его голос почему-то на мгновение осип. Неужели Альтаира это волновало? Интересно. «Извини, но ведь мы оба знаем, что нет клиента, с которым ты не сможешь совладать». «Угу, теперь в ход пошла лесть». «Правда?» Я тоже сделала голос чуть мягче и уже расчетливо провела пальцами по поверхности воды, чтобы он услышал. Хочется все же проверить, действительно ли понимание того, что я сейчас лежу обнаженной в ванной, не оставило его равнодушным. Интересно, что было бы, если бы этот альфа все-таки смог меня заполучить? У меня есть два предположения. Предположение первое. Он просто затащил бы меня в свой номер в роскошном отеле, и мне пришлось бы заниматься с ним любовью, чтобы не разозлить. Долго-долго. Надо думать, парень он горячий и темпераментный. Так что не выпустил бы меня, пока не довел до полного изнеможения. Может, зря отказалась? «Замолчи», — рыкнул Альтаир, попав в расставленную ловушку. И тут же исправился. «Прости». «Предположение второе», — безжалостно продолжила я. «Он настолько захотел бы меня заполучить, что не удовлетворился бы простым сексом. Альфы, в отличие от других оборотней, могут особым образом укусить человека и превратить его в члена своей стаи. И тогда мне уже не было бы возврата в человеческий мир. Хотя, уверена, ты не допустил бы этого», — мысленно добавила я. «Наверняка дежурил бы где-то поблизости, чтобы возникнуть в самый напряженный момент и разыграть из себя спасителя. Только зачем?» Альтаир помолчал. «Ну, давай, скажи мне что-то. Выдай свои истинные намерения». Сейчас наступил основной момент игры. Важно было тщательно подбирать слова, чтобы ничего не испортить. «Злишься?» — с пониманием заключила я, снова как бы невзначай пошевелившись в воде так, чтобы он это услышал. «Еще бы. Разумеется, в этом случае даже ты не смог бы мне помочь». Я сыграла на его тщеславии. Какими бы умными ни считали себя демоны, самомнение у них было запредельное. «Есть способ сделать так, чтобы тебе ничего не грозило», — не выдержал он. «Если ты официально примешь мое покровительство и будешь носить на коже мою демоническую печать, никто из мира нечисти по закону не сможет на тебя претендовать. А значит, ты будешь в абсолютной безопасности». «Ага, так вот чего ты добиваешься, хитрый лис». «Ну, понятно. Вот мы, наконец, и подошли к главному. Значит, вот каким был план. Альфач загнал бы меня в угол, а ты явился бы как рыцарь на коне и немедленно, якобы пытаясь меня защитить, вынудил поставить свою рабскую печать. Ведь тогда Альфа точно не сможет сделать меня членом своей стаи. Ах ты хитрый гад! Если я приму твое покровительство, то даже после окончания нашего контракта я не буду считаться человеком, так? И ты сможешь распоряжаться моей жизнью как угодно? Ну нет, меня это не устраивает». «Разве нам плохо работается вместе?» Его голос стал еще более бархатистым. Он будто оплетал меня невидимыми веревками. «Ты можешь купить что угодно. Получаешь сказочно огромные гонорары. Разве тебе это не нравится? Понятия не имею, зачем ты до сих пор живешь в этом мотеле, а не переедешь в собственный особняк. Ведь теперь, благодаря мне, есть такая возможность. Я становлюсь все более влиятельным и могу дать тебе абсолютно все. Давай встретимся и пообедаем вместе, детка. Нам есть что обсудить. Дай шанс переубедить тебя». «Зачем? Ты дашь мне возможность жить свободной вдали от нечисти, не рискуя жизнью?» Его молчание было выразительнее ответа. «Если нет, то говорить не о чем». «Может так случиться, детка, что ты потом пожалеешь о своем упрямстве?» В его бархатистом голосе скользнул намек на угрозу. Я и без того понимала, что так просто уйти он мне не даст, но в этот момент мне стало не по себе. Альтаир уже заготовил ловушку. Я ему нужна. Он считает меня своей вещью, очень ценной. А этот демон никогда не отдает то, что считает своим. Страшно даже подумать, на что он пойдет. Справлюсь ли я? Возможностей у него намного больше. По контракту он имеет право подсунуть мне любого клиента. Не уверена, что у меня найдется, что противопоставить этому хитрому демону. Имеет ли смысл дергаться? Представляю себе, с каким презрением глянул бы на меня Эфиал, скажи я ему что-то подобное. Мне снова начал мерещиться его взгляд, хотя он наверняка сидел сейчас внизу, за стойкой, а здесь, в небольшой, но вполне уютной ванной комнате, я была одна. Как смешно. Когда он и в самом деле на меня смотрит, мне хочется сжаться, а когда не смотрит, мне так хочется ощутить его взгляд, что воображение идет мне навстречу. Что ж, буду наслаждаться тем, что есть. Иллюзий. Сегодня мне и этого хватит. Я откинула голову и как можно ярче представила себе, как Эфиал и в самом деле смотрит на меня. Получилось. Наваждение было таким ярким, что мне казалось, будто он стоит в двух шагах. Прикрыв глаза, я медленно погладила руками свое тело, начиная от шеи, ключицы и ниже, не ниже. Фантазия разыгралась не на шутку. От воображаемого взгляда буквально припекала кожу.